За кого ты меня принимаешь? Тайный выход остался. Где? По секрету, конечно. В последнее время много говорят о принципе открытой информации. Но как важна ложь, если она во спасение. Наверху на мостике шкаф номер один. Я с тобой совершенно откровенен. Кодовый номер 111. Открыв заднюю стенку шкафа, мы попадем в потайной ход, ведущий в подземный этаж здания муниципалитета. Снаружи все в порядке? Там есть небо, и облачное небо, и закатное небо, и голубое небо, и небо, затянутое смогом. Освещая путь тусклым светом крохотного фонарика, из машинного трюма вернулся зазывало. Он шел точно по болоту, стараясь не ступать по лужам. «Если нужна помощь, придется попросить у него», — сказала женщина. «Ничего другого не остается». С осторожной поступью зазывалой не вязался его бодрый и веселый голос. Чувствовалось, что он уже спелся с новыми дружками из отряда повстанцев. Работают в поте лица, сменяясь, крутят педали на пяти велосипедах, но все свеженькие, полные сил. Наверное, это поисковая команда, которая гналась за школьницами. А горит всего 7 крохотных лампочек, как лампадки на алтаре. Говорят они только об одном, ну точно мартовские коты, грязные паршивые старикашки. Капитан, кажется, сможет вытащить ногу. Я не знал, следует ли мне придавать особое значение тому, что женщина заговорила лишь об унитазе и совершенно не коснулась потайного хода, ведущего в подземный этаж здания муниципалитета. Каким образом? Реакция зазывала была преувеличенно бурной. Кровь, что ли, потекла в обратном направлении, и отек переместился в голову? Разве мыслимо, чтобы ногу удалось вытащить? Надо рассказать ему откровенно всю правду, сказал я. Что это еще за правда? Женщина явно игнорировала мои слова. «Какая там у них обстановка?» — спросила она. «С Камоэ Сан и адъютантом можно будет поладить, как думаешь? Ты уверен, все будет в порядке?» «Как бы вам сказать?» — зазывала отер лицо тыльной стороной ладони. «Думаю, что как-нибудь все устроится. Камоэ Сан мастер по части обжуливания. С продавцом картофеля только не все в порядке. Мне кажется, у него маниакально-депрессивный психоз. То был как в воду опущенный, а теперь вдруг веселье прет через край. Жизнерадостность сочится изо всех пор. Раздался, например, звук, напоминающий зуммер ручных часов, так он чуть со смеху не помер. Я такого подъема, такой радости не испытываю. Но мне хорошо уже от одной мысли, что теперь не придется, переодевшись, бегать от кредиторов». «Самое печальное, что это ведь все мои давние дружки. Честно говоря, я мало подхожу для должности ответственного за склад, непосредственно подчиняющегося капитану. Этот склад — целая самостоятельная база. Там есть все, и оружие, и боеприпасы, и продовольствие. Нет, ведать продовольствием поручено продавцу картофеля. У них теперь полно оружия, есть даже базука. Это игрушка Камоэ-сан. Но больше всего мне понравился зал заседаний, который используется и как оружейный склад. Я всегда мечтал о таком. Вокруг стола кресло. Отношение между Камоэ-сан и адъютантом не изменится, ты как думаешь?» «Хотелось бы у вас узнать», — зазывала, сделал рукой приглашающий жест в мою сторону. «Когда вам удастся высвободить ногу, произойдет разделение власти. И все, как мне кажется, неимоверно усложнится. Они все там, наверное, страдают без туалета. Пока есть пустые бочки, а о дальнейшем надо побеспокоиться. Но ведь теперь, кажется, все в порядке. Если капитан может вытащить ногу, зачем же ждать? Жалко расставаться с унитазом? Вытаскивайте поскорей. Не можете сами, поможем. Позвать на помощь? Тебя одного хватит. Я жду, пока немного пройдет онемение. Очень неприятно, когда нога онемела, да? Но скоро все будет в порядке. Теперь уже могу сказать, что из-за унитаза, вернее, из-за ноги капитана, возникли серьезные споры, это факт. помните, у главаря пиратов из острова Сокровищ, его, кажется, звали Сильвер. Одна нога была деревянная, и ничего, вот с кого надо брать пример, — говорили они. Корабль, мол, важнее всего.